Мы двинулись через квартал веселых ночей, местечко, всегда славившееся лучшими девочками со смуглой кожей и блестящими черными волосами. Женщины-коварзеры известны своей красотой и любвеобильностью. Проповедник частенько называл таких блудницами, впрочем, сам был не прочь на них поглазеть при случае. Квартал веселых ночей — известная улица Салезина, но сейчас она находилась не в самом лучшем виде. Кроме наших шагов здесь раздавалось лишь карканье сытого воронья да тихие стоны умирающего за оградой ближайшего дома. Воздух был густым и прогорклым, тянуло мертвечиной и горелым мясом. Люди лежали на мостовой и в сточных канавах, в основном женщины, жившие и работавшие здесь. Шука склонился над одной из них с разорванной одеждой, полуголой и уже с неделю как мертвой, сокрушенно покачал головой. «Как только мор начался, квартал не трогали. Здесь было много крепких ребят, защищавших своих девочек. Но неделю назад грабежи докатились и сюда. Половина сутенеров к тому времени передохла, у уцелевшей стражи и так забот полон рот, так что насильникам и убийцам было где порезвиться». «И этих людей мы еще пытаемся спасать», — с отвращением сказал я. «Мне кажется, им это совершенно не нужно». У Шука была крайне неприятная особенность. Он вначале атаковал, а потом разбирался, что к чему. Так что, когда на вымершей улочке появилась задумчивая пугало, цыган долбанул по нему изгоняющей фигурой. «Берегись!» — оглушительно заорал я. Пугало, несмотря на то, что выглядело как полнейший идиот, соображало быстрее молнии. Оно услышало мой крик, пригнулось, фигура прошла над его соломенной шляпой. — Так что? — крикнул мне цыган, яростно сверкнув глазами. — Стоять! Я сказал стоять! — рыкнул я, закрывая собой Шука и показывая тому рукой, чтобы он не лез вперед. Пугало уже было рядом, занося серп для удара. Оно было в ярости и жаждало крови цыгана. Я не знаю, как мне удалось сказать ему спокойно. «Найди проповедника и будь с ним. С тебя достаточно, Салезина!» Всего лишь на секунду мне показалось, что оно ослушается. Но пугало только недовольно тряхнуло плечами, запахнуло расстегнувшийся солдатский мундир, отвернулось, с досадой черкануло серпом по стене здания, оставив на ней длинный след... Хромая, оно отправилось прочь. «Черт побери, Людвиг! Ты знаком с этим?» Шуха тоже был на взводе. «Да, можно сказать и так», — произнес я. «Это мой спутник». «Одушевленный? Темный одушевленный, с силой, как у 10 окулов, а то и 20. Да он же ходячая смерть, ты часом не чокнулся?» «Прекрати орать». «Вот что я тебе скажу, синеглазый, ты играешь даже не с огнем, с тьмой! Таких тварей надо сразу же убивать!» «Эта тварь намного опасней, когда за ней не приглядывают. И убить ее не так-то просто». «Не знаю, какая душа зародилась в огородном пугале, но в ней нет ничего чистого!» «Да в половине из нас этого нет», — рассмеялся я. «Если ты беспокоишься обо мне, не стоит. У нас с пугалом деловые отношения. Оно не мается от скуки, а я терплю его компанию». «Можешь говорить что угодно, но если я встречу его еще раз, то убью». «Дело твое», — тут же сменил тон я. «Только если меня не окажется рядом, и оно выпустит тебе кишки, Розалинда вряд ли этому обрадуется». Он вздохнул и сказал: «Ты дурак, Ван Нормайен. Эта дурость когда-нибудь тебя убьет. Вечно ты заигрываешь с тем, к чему не стоит приближаться!» Шука о пугале больше не разговаривал, и за полчаса мы добрались до палаца. Вошли так же, как и я вчера, через инжировый сад. Слуга открыл нам дверь. «Господин Паули и госпожа Розалинда уже вернулись?» — спросил я у него. «Никак нет, сеньоры, их еще не было». Мы с Шука переглянулись. «Что-то недолго», — с тревогой произнес цыган. «Отсюда до Санта-Мария-дель-Фьоре гораздо ближе, чем до госпиталя. А ведь мы провозились половину дня, да и шли обратно кружным путем». Я задумчиво почесал бровь. Ты прав. До городского собора 12 кварталов. В принципе, они должны были уже вернуться. — Я иду туда, — решительно сказал цыган. — Ты со мной? — Конечно.